Роман с городом. Спонсор выпуска ЗАО «Балтийская жемчужина». «Балтийская жемчужина». Продолжение истории Петербурга. Глава, в которой веселится рабочий класс. В 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, на весьма современной и удивительной площади стачек, в которую превратилась за короткое время Нарвская застава, открылось и вовсе чудо из чудес. На месте деревянной школы, где когда-то проходили съезды партии большевиков, за 2 года вырос Дворец культуры Московско-Нарвского района Ленинграда. Дворец этот поражал не только величиной, удобством и модным в то время конструктивизмом. Для приятного времяпрепровождения победившего пролетариата внутри было все. Театральная сцена, кинозал, лектории, библиотеки, спортзалы, секции по интересам, тысячи их. Все, что трудящиеся душеньки угодно, плюс частые выступления суперзвезд, типа Владимира Маяковского и Леонида Утесова. В июле 1929 года, когда дворцу присвоили гордое имя Горького, Алексей Максимович на торжественном собрании присутствовал лично. Да и само здание, построенное гением советского конструктивизма Александром Ивановичем Гегелло, было отмечено гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году и впечатляло не только масштабами, но и исключительной практической пользой этих масштабов. В те времена роскошь была словом в приличном обществе без сарказма не употреблявшимся, так что строгий, предельно функциональный стиль Дворца культуры идеально вписался в веяние времени. Впрочем, и гораздо позже спецы единодушно и, что важно, официально признали здание дворца на площади стачек безусловным памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Ну а знающие люди ко всему этому добавляют с гордостью, что петербургский ДК имени Горького вообще-то первый дворец в России, где культура стала доступна всем, включая тех, кто до последнего был уверен, что слово какое-то буржуйское может статься и ругательное. С любовью к Петербургу. Эльдорадио. Петербург – морская столица России. К этим причалам подходили великолепные парусные корабли. Именно здесь строился знаменитый русский флот. Морское величие северной столицы воплотилось в архитектуре жилого квартала «Жемчужный фрегат». Великолепные современные дома в самом центре Балтийской жемчужины. Добро пожаловать в жилой квартал «Жемчужный фрегат». «Балтийская жемчужина». Продолжение истории Петербурга. С любовью к Петербургу. Эльдорадио.